Сергей Плотников. Как по заказу. Книга четвертая. Рубежник. Пролог. Пробиваться по раскисшей грунтовой дороге через мокрую метель, которую ветер гонит тебе прямо в лицо, едва ли не самое неприятное, что может случиться при путешествии верхом. В конце концов, когда у тебя под седлом химера скоростного класса, большая часть опасностей просто не успевает на тебя среагировать. А те, что успевают, ну, им же хуже. Потому что в седле второй такой же химеры едет мое персональное живое оружие по имени Таня. Да и сам я, честно говоря, не подарок. Маг жизни практически не может в дистанционной атаке. Зато прекрасно ускоряет, а при нужде и лечит сам себя. А еще я навскидку попадаю из арбалета в десятку с 30 метров, и обе машинки у меня по охотничьей привычке лежат в седельных кобурах во взведенном состоянии. Вредно для тетивы и упругих элементов дуг, но я могу себе это позволить. Ну а для тех, кому мало болта, у меня на поясе болтается сюрприз – магический метатель огня. По воздействию на цель это что-то вроде ручного гранатомета, только накопитель на 30 выстрелов, а по размерам пистолет пистолетом. В общем, если кто нападет, сам нарвется. А вот с ветром и грязью воевать, увы, бесполезно. Я перекинул через плечо на руку свою синюю геральдическую накидку и под этим импровизированным укрытием достал слегка потрепанный томик «Атласа земель и дорог королевств». Прищурился, пытаясь разглядеть собственноручно нанесенные позавчера отметки. Пришлось посидеть в библиотеке университета, перенося данные с нормальных карт, изучить которые у меня, наконец, хватило допуска. Оглянулся по сторонам, пытаясь понять, сколько мы успели проехать. Получалось из рук вон плохо. Стена елей слева и справа от дороги была абсолютно одинаковой, ни одного ориентира. А если попытаться прикинуть покрытое за день расстояние на глаз, так мы уже полчаса как должны были греться у камина в придорожной корчме, которой все не было и не было. Одно хорошо, дорога была достаточно разбита копытами коней и колесами повозок, чтобы не сомневаться, ведет она как минимум к какой-то немаленькой деревне. Выпущенная из рук пола плаща мокрая хлопнула меня по спине, заставив вполголоса выругаться. «Мать!» Еще неделю назад я был абсолютно уверен, что проведу эту зиму в тепле и под крышей, выбираясь на улицу только для того, чтобы дойти от учебного корпуса крупнейшего магического вуза этого мира до дома и назад. А теперь... Зато полноценный маг жизни, блин! Возможно, единственный за всю историю Несарийского университета околит, сумевший закончить обучение за 2,5 учебных курса, а по времени, так и вообще за 1,5 года. И знаете, что я скажу? В гробу я видел такой экстерн. И того, кто мне помог досрочно выпуститься, там же. Правда, загнать дрожайшего папочку в могилу, похоже, можно было лишь с помощью артефакта мёта. Астрономически дорогого, компактного ручного заменителя танковой пушки, один выстрел из которого стоил, как вся моя экипировка, считая ездовую химеру. Был бы он у меня при себе неделю назад, столько проблем сразу можно было бы решить одним нажатием на спуск. И черт с ней, с Первой мировой войной этого мира. Мда, мечты, мечты. «Дымом пахнет!» Из-под низко надвинутого капюшона наконец-то прокричала мне спутница, заставив облегченно выдохнуть. «Дым — это люди. И жилье, неважно какое. Любое подойдет, только бы оставить эту мерзкую слякоть снаружи». Низкие плотные тучи и так превратили короткий зимний день в непрекращающиеся сумерки. Еще немного, и вдобавок ко всем прелестям добавилась бы непроглядная тьма. Вообще, химеры довольно неплохо видят и ночью. Кроме того, у меня с собой был мощный алхим-светильник, но скорость движения в такую погоду упадет совсем уже до пешеходной. Лучше пересидеть в тепле день-два, сохранив силы и дождавшись окна в ненастье. Благо, какой-никакой опыт зимних путешествий по королевствам у меня уже был. Я выехал к месту будущей службы намного раньше назначенного Кристианом крайнего срока. Место будущей службы, твою ж мать, вот как меня угораздило, а? Вообще, это была далеко не самая плохая идея – отправлять только-только получивших дипломы молодых магов в действующие войска. Твари Шрама представляли огромную угрозу для людей, сдерживание их – это не участие в войнушках местных корольков между собой. Действительно важное дело. Кроме того, именно измененные порождения гигантской магической аномалии, решившие белый свет повидать и себя показать, являлись для одаренных самыми сложными противниками. Не так-то просто поджарить огненным шаром того, кто сам может колдовать. Сам видел, как мастер огня не смог вовремя остановить своей магией болотного сикача, опасную, но тупую и медленную, и, в принципе, уязвимую скотину. А все почему? Опыт, мать его, везде нужен опыт и знания. Но опыт важнее. Теория без практики мертва. Вот и ехали недавние околиты этот самый опыт получать. Другое дело, что их-то, в отличие от меня, никто не собирался засовывать на передовую. Служба в рубежном войске – дело сугубо добровольное. Более того, с улиц туда, кого попало, попросту не возьмут. Дело в том, что рубежники в прямом смысле затыкают собой горловину шрама. 70-километровую брешь в сплошном вале, отделяющем зону дикой магии от остального мира. Так себе отделяющим, честно говоря, те же сикачи, а также дикие горные овцы, винторогие сайгаки и прочие мутанты – спокойно поднимаются по пологим склонам на километр вверх и спускаются с другой стороны. Да что там, я как-то лично перебил разъевшихся под влиянием тьмы до размеров некрупного бегемота бобров-эмигрантов из Шрама, решивших, ничтоже сумнявшись, построить себе на человеческих землях водохранилище. Но самые опасные гости, так уж получилось, через вал все-таки не лезут. А вот к заставам рубежников в горловине, бывает, заглядывают на огонек. Смертность среди рубежников высокая. Помимо нападений тварей, дикая магия опасна и сама по себе. Она как радиация, для обычных людей незаметна. А последствия? Человек ведь тоже может измениться. Никто точно не знает, из-за чего и в какой-то момент организм вдруг перестает сопротивляться внешнему воздействию. И запускается трансформация. Далеко не все, попавшие под мутации, способны их пережить. Зато те, кто смог, мой биологический папаша, его светлость герцог Вандерхорт, выглядит как 2,5-метровый гигант, а его ручища, уверен, без напряга могут завязать узлом рельс. А еще он без вреда для здоровья пережил смертельное для нормального человека ранение в почку, причем нож после контакта с кровью генерала рубежников выглядел так, словно в кислоте побывал. До источника запаха в жилье химеры донесли нас в быстро сгущающемся сумраке. Я едва смог разглядеть внушительный частокол, на который пошли столетние ели, и ворота, которыми и замок герцога де Берга не погнушался бы. Закрытые ворота. За преградой смутно угадывался конек крыши. Стучать рукой было явно бесполезно, я стал долбить в створку пяткой копья, почти уверенный, что меня не услышат. Если здесь такие деревья на забор пускают, то стены дома, небось, и вовсе толще иных каменных. Но нет, повезло. Похоже, кто-то в этот момент оказался во дворе, выбравшись из-под крыши, скорее всего, по прозаической нужде. «Кого там несет?» Мокрая метель, мгновенно тающая на земле, глушила и уносила звуки так, что приходилось орать, надсаживаясь. «Путников!» Я проглотил парочку эпитетов, которыми не стоит награждать любителя дурацких вопросов, если он находится за закрытыми дверями. «На ночь пустите!» «Шляются там всякие!» Этого, а то еще чего и похуже, я не услышал. но заранее был готов простить сквернословие мужику, загремевшему запорами. Тяжелая створка нехотя пошла вовнутрь, и я разглядел мерцающий язычок пламени масляной лампы в руке у встречающего. «Заводи лошадей, твое благородие!» Надо же, плащ, мокрый, бесформенный, серый, в темноте тряпкой, липнущий к моей спине, разглядел глазастый. «Это корчма?» Крыша, которую я разглядел над воротами, оказалась не домом, а огромным навесом, закрывающим большой кусок двора и упирающимся с другой стороны в стены хозяйственных построек. Разглядел я все это потому, что рядом с одной из дверей висел еще один горящий фонарь. Шикарно живут местные по крестьянским меркам. Масло некуда девать, что ли? «А ты, ваше благородие, дворец поди искал!» Не слишком вежливо фыркнул трактирщик, или кто он там был. Да еще и тыкнул, чего я от простолюдинов, трезвых, а не после ночной пьянки в белых лепках, в отношении себя еще ни разу не слышал. «Так нет, дворцов, звеняй. Тут, кроме моей корчмы, вообще на 30 километров обе стороны только заимки охотничьи да хижины лесорубов». Занятно как. По тону очевидно, что мужик просто так говорит, а не пытается оскорбить или нарваться на вполне закономерный от плащеносца ответ. «Дворец, хижина, главное, чтоб тепло и пожрать дали, в тон, — ответил я, — и кобыл наших нормально устроить. Местные аристо привыкли, а меня, честно говоря, от низкопоклонства крестьян и подобострастного подхалимажа трактирщиков до сих пор воротило. Насмотрелся и наслушался, пока от монастыря Белых добирался в Арнаву, и потом, когда вместе с Ланой и Мартином ехали в Лид. «Так то дело нехитрое», — успокоил меня собеседник. «Ведите, коняжек, за мной. В первую голову устроим, а потом и тепло с харчами». Конюшня оказалась сооружением не менее монументальным, чем частокол, как в плане стен, так и ворот. Я только диву давался, разглядывая при скупом свете лампы это деревянное зодчество. Об стену из бревен полуметрового охвата танком биться можно было. «Лиственница эта!» По-своему, истолковав мое внимание венцам сруба, подсказал мне хозяин корчмы. 100 лет простоит, а потом еще столько же. «Вижу, построили на века», — поддакнул я. «Тяжело, наверное, было такие здоровенные бревна наверх затаскивать». «Да просто, если умеючи-то», — отмахнулся мужик, ведя нас за собой. «Веревки крепкие нужны, да помощники с руками не из задницы. А ты, твое благородие, с юга, что ли?» Последняя фраза была сказана с некоторым напряжением. «Да уж прям с юга», — хмыкнул я. «Можно было сказать про республику, конечно, но раз уж таскаюсь в плаще...» «Королевство Зар. Слышал о таком?» «Зар-Зар», — распахнул перед нами еще одну тяжелую дверь корчмарь. Оттуда пахнуло сухим теплом, тушеным мясом и вареной картошкой. «Да это ж тысяча каме от Седова!» «Ну, тысяча не тысяча, но 700 точно есть, если по прямой. Но я-то ехал из Лида, а две скоростные химеры смогли покрыть где-то 300, пока мы не влетели в непогоду. Когда есть верховой транспорт, способный сравниться по скоростям с земными машинами, расстояния сразу перестают казаться непреодолимыми». «У нас тоже избы крестьяне строят», — возразил я. «И зимой холодно. Какой уж там юг». «Избы, ха!» Мы прошли длинные темные сени и попали в удивительно хорошо освещенный общий зал. Не пустой, там уже столовались две компашки просто, но добротно одетых мужчин, по четверо в каждой. Стоило нам войти, они прекратили оживленную болтовню, кидая на нас заинтересованные взгляды. «Да у вас там леса нормального-то и нет, а где есть, тот без герцогской указки попробуй тронь. Ветки да шишки собирайте, чтобы печь топить». «А у вас тут не так? Чтобы попасть к горловине, от республиканской территории надо было двигаться не на восток, а на запад, причем по возможности держаться севернее, иначе получалась изрядная дуга. А может, летом было даже приятно путешествовать, но зимой точно нет. Потому я сразу выбрал для движения самый северный королевский тракт в нужную сторону. Поправка, самый северный из тех, на которых была отмечена хоть какая-то гостиничная инфраструктура. «Да у нас этого леса хоть жо...» Трактирщик кинул быстрый взгляд на стянувшую капюшон и оставшуюся в вязаной шапке Таню. «Завались просто. Оборонщика нашего палками надо бить, чтобы он в нашу сторону хоть посмотрел. А что приехал, связанного вести надо. У нас же тут границы под боком, чудовища стадами ходят, страшно ужасные. И кроме леса, и нет ничего». Мужики, прислушивающиеся к и не думающему понижать голос корчмарю, одобрительно захмыкали, а кое-кто негромко рассмеялся. Если верить картам в университетской библиотеке, моему атласу точно нельзя было. Давало шрам, отсюда было километров 100. То есть примерно на таком же расстоянии от границы находился республиканский полис Миракия. «Вы это, садитесь, да одежку, промокшую поближе к печи, повесьте пока. А я пока ужин на стол наметаю», — предложил хозяин заведения. «Ну а там, чего спросить еще захотите, расскажу. Ночь все-таки, больше никто не припрется». «Логично», — я мысленно усмехнулся. «Дворянин, живущий пусть даже всего на 100 километров южнее, за рекомендацию снять гербовую накидку в общественном месте уже хватался бы за меч, ну или как минимум за плетку отстегать посмевшую разъявить на него свой поганый рот чернь. А всего лишь чуть ближе к шраму, и уже закон тайга, а прокурор — медведь, точнее тварь. Как хорошо, что мне все эти заморочки со статусными тряпками до одного места». Печь в корчме была роскошная. Целая стена помещения была ее горячим боком. Там же и вешалка стояла, самое то, чтобы быстро обсушить куртку или плащ. Моя, впрочем, в сушке не нуждалась. Серая с мелким рельефом кожа мутанта, пошедшая на ее верхний слой, не намокала в принципе. Да и прорезать или пробить ее нужно было постараться. Сильно постараться, потому что в толстенную подкладку были интегрированы бронепластины. Разумеется, под такой многослойной броней тело не дышало, сразу бросало в пот, потому климат-контроль обеспечивали встроенные амулеты воздуха и воды с запиткой от магии, жизни. К куртке прилагались такие же брюки и ботинки, полный комплект средней брони из рейнии. Не тот скафандр, который я видел на одном из тамошних охотников, но немногим хуже. -1. Кондиционирование выдувало с влагой лишнее тепло. Самое то, когда надо активно двигаться. А вот после 10 часов в седле хочется все-таки оказаться в атмосфере пожарче. Вентиляцию, конечно, можно было отключить и согреться. Но потом удовольствие от вновь заработавшего магического ветерка на коже было сильно ниже среднего. Лучше уж потерпеть. «Гля, девка в доспехах! Да чудных каких!» Громко оповестил всех голос от одного из занятых столов, стоило Тане избавиться от длиннополой куртки. Защиту для химер делали модульной и не сплошной, чтобы не стеснять их стремительных движений и легко подгонять под текущую задачу. «Сама тощая да мелкая, а гляди туда же!» Тут же с осуждением откликнулся другой. «Никак его благородие охраняет», — подсказал третий юморист, ничуть не смущаясь, что я повернулся и смотрю прямо на них. «От клопов!» «Брешешь!» — немедленно ввязался в спор второй, оказавшийся серьезным пожилым мужиком. У пояса у него висел кинжал, только немного не дотягивающий до размера короткого меча. «Отродясь, у нас тут не было клопов. Всегда шпижму сушеную под матрас кладем. Какие клопы?» «Так то не у нас, а у них на ю!» А любитель похохмить ожидаемо оказался плюгавым детком с клокоченной бородкой. Он, похоже, любил потрындеть, и язык его, уже не раз, судя по свернутому на бок в давней драке носу, доводил до неприятностей, вот и сейчас довел. Сказать и уж тем более сделать, правда, я ничего не успел. Он сам вдруг выпучил глаза и натужно закашлялся. Один, потому как остальные дружно застыли и, кажется, дышали через раз. В мертвой тишине слышны были только надсаженные хрипы, пока сосед не извернулся и не двинул детка по спине. Я проследил за общим направлением взглядов, они все смотрели, как Таня с наслаждением встряхивает примятыми шапкой, зато не замерзшими звериными ушами. «Это самое», — поднялся с лавки тот, кто отпустил первый комментарий. Похоже, он был за главного во второй компашке, а в первой — рассудительный мужик, разбирающийся в растительных инсектицидах. «Твоя, ой, то есть ваш светлость, простите нас, пожалуйста. Не со зла, просто из дури деревенские языки распустили. И ты, дева битвы, уж прости нас, а?» «Благородие, а не светлость», — машинально поправил я, наблюдая, как мужчина низко кланяется, а вслед за ним, с опозданием, заполошно вскакивают и кланяются остальные. Дедка, оказавшегося самым тупым, его товарищ просто спихнул пинком с лавки, уронив на четвереньки. Я переглянулся с напарницей и качнул головой. «Ладно, забыли. На первый раз». «Благодетель!» — проблеял с пола дед, за что получил пинок под зад. «Химера!» — громко удивился, зашедший в зал с подносом в руках именно в этот момент хозяин корчмы. Разумеется, он обратил внимание и на остальных посетителей. «Вы чего, придурки, ушастую обидеть умудрились? Ваша светлость, если ваша спутница будет, обалдуев этих бить, уж попросите ее во дворе это делать. Там все равно дождь, а здесь я замучаюсь кровь отирать». Мы с Таней опять переглянулись, после чего она сама повторила: «Не собираюсь». Химера задумчиво посмотрела на поднос, крылья ее носа едва заметно шевельнулись, и через секунду еда была уже на нашем столе. «Кушайте, кушайте», — едва ли проворковал трактирщик, едва стоило нам сесть и взяться за столовые приборы. «А я сейчас мигом остальное». И он принес столько, что мы потом едва выбрались из-за стола. Разносолы были простые, но дико вкусные, и их было много. И все время, пока мы насыщались, остальные постояльцы старательно притворялись ветошью. Комнату на втором этаже, выделенную нам под ночлег, Таня старательно обнюхала, я бы даже сказал, демонстративно старательно, особенно постель. Чихнула, забавно наморщив носик, приподняла матрас, полюбовалась на сушеную зеленую ветку с желтыми цветами-шариками на досках каркаса кровати, ту самую пижму, и только после этого успокоилась. «Насекомых нет», — серьезным лицом сообщила мне она. Я только головой покачал, после того, как мне удалось пробить стену отчуждения, выстроенную бывшей лабораторной химерой вокруг себя, ее пристрастие к черному юмору по большей части сошло на нет. Но иногда... мда... Впрочем, клопов волкоуха искала вполне серьезно. Новая угроза же. В Лиде о домашних насекомых-паразитах я и слыхом не слыхивал. Соответственно, и не получившая классического для живого оружия воспитания и образования напарница тоже. До того, как мы установили близкий контакт на спине мертвой лисицы Хаски, пробел в профессиональной подготовке мое живое оружие как-то не беспокоил. Таня жила по принципу «делай, что скажут, будь, что будет», привитому предыдущими хозяевами. А вот после волновать начал да еще как, вплоть до посещения расположения стражниц, пограничниц Несарии, где ее допускали до тренировок на полосе препятствий для химер. Не просто так допускали, кстати, а за бантики, за их ношение, точнее. Если к платью моя волкодевушка теперь относилась благосклонно, вне боевой обстановки, конечно, то эти украшения почему-то все так же ненавидела, но терпела, как и сюсюканье. Низкорослая по сравнению с обычными разумными химерами, Таня будила в немолодых соплеменницах нерастраченные материнские инстинкты. Нетрудно догадаться, что именно таких опытных стражниц и ставили на должность офицеров, в ведомстве которых была и инфраструктура их базы. А что касается обеспечения моей безопасности и ликвидации угроз, разговор между Таней и Роной мне услышать не удалось, но по общей взъерошенности обеих и по до предела серьезной мордашке эльфийки Менастреля трудно было не догадаться, о чем он был. Фирниэль, конечно, расстроилась, что ей придется вернуться в Миракию. Но стократно моя ушастая прелесть расстроилась и распереживалась, узнав, куда я еду и в каком качестве. Все доводы, что я вообще-то охотник, профи и с тварями на «ты», особо на нее не подействовали. Слишком уж вокруг горловины ходили слухи один другого краше. А кто знает слухи и сплетни лучше Минастрели. Вот и стребовала Рона, улучив момент, когда меня нет рядом, с химеры обещания защищать и охранять, как будто Таня сама необходимости этого не понимала. Прощание с любимой эльфийкой в спальне моего мирокийского коттеджа за 2 дня до отъезда из республики вышло бурным. Я видел, что девушка хотела у меня что-то попросить, но все-таки не решилась. У меня было предположение, что именно ей пришло в голову, но переспрашивать тоже не стал. Ребенок. Печать подчинения на рабыне по умолчанию блокирует зачатие, но хозяин может по желанию запрет снять. Наверное, я бы даже согласился, чем грустить и переживать обо мне, пусть лучше моя остроухая прелесть нянчится с малышом. Тем более пеленки менять можно и нужно Лану заставить. Опять же, пока мама пойдет выступать в таверну, будет с кем младенца оставить. Молодая мама сама бы не заметила, как пролетели 3 года моей практики. Тем более, что денег ей хватило бы, даже если бы Ферниэль полностью забросила музыку. К сожалению, чтобы зачатие произошло сейчас, блокировку нужно было отключать минимум за 3 месяца. Примерно столько перезапускается женский месячный цикл после отмены противозачаточного воздействия. Примечание. Реальный факт. Конечно, в нашем мире нет магии жизни, зато есть фармакологические противозачаточные средства пролонгированного воздействия. Именно так и обеспечивается временная блокировка женской фертильности подавлением месячного цикла. В некоторых случаях такую терапию назначают по медицинским показаниям. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Да, я уже думал о детях и много, правда, без постановки сроков. Раз уж решил, что крепкая семья для меня на первом месте в списке того, чего я хочу добиться в жизни. Правда, планировал сначала как минимум доучиться, разобраться с нашим новым общим домом, хотя бы в плане места его постройки, и обеспечить постоянный надежный доход чем-нибудь отличным от охоты. Накопления накоплениями, но думать-то о будущем надо. Кто же знал, что у меня будет такой сверхэкстренный выпуск из университета? Что касается денег, то конкретно сейчас с ними вообще никакой проблемы не стояло. Я продал все оставшиеся неиспользованными биоматериалы в НПО, в котором продолжал числиться, в том числе и те, что для меня закупал универ. Полученную сумму разделил пополам, одну часть Рони на хозяйство, а на вторую купил еще одну скоростную химеру для Тани и недостающие вещи и припасы в дорогу. Остатка моей части золота, учитывая цены королевств, хватило бы не только на дом. Свой собственный небольшой замок построить и жить там 3 года припеваючи. Потому я решился на еще одну покупку – летающего почтальона. Забавная зубатая пернатая ящерица была не чета моим поделкам на лабораторных по химерологии. Могла запоминать 2 точки привязки и свободно перемещаться между ними. И никакие башни химерятни ей не были нужны. Одну точку я определил в коттедже Мираки, вторую предстояло наметить по приезду и размещению. Впрочем, умная химерка могла легко перезапоминать место старта при необходимости. Светить покупкой, которая королям впору, я, разумеется, не планировал. Сейчас почтальон спокойно себе спал глубоким магическим сном в одной из сумок. 2 другие сидельные сумки были забиты книгами и бумагами, материалы по амулетостроению, продвинутой химерологии и так далее, включая обещанное описание методики консервации возраста. Передавая мне папку с переписанными от руки листами описания своей магистерской научной работы, декан мимоходом предложил подумать по-своему над возможной модернизацией способа не стареть. Мда. Пойду спущусь, закажу вина, если оно тут есть, и попробую разговорить хозяина. Мысленно задвинув приятные и не очень воспоминания, я уведомил о своих планах. Раз уж он обещал, надо воспользоваться. Устраивайся пока, я постараюсь не задерживаться. Таня без энтузиазма кивнула. Разумеется, напарница не могла не заметить, как на нее реагировали местные. «Если что, я буду рядом через 3 секунды», — пообещала она, показательно шевельнув чутким ухом. Зал корчмы к тому моменту, как я туда вернулся, порядком опустел. Все-таки простой люд и в другом мире живет по пословице «Кто рано встает, тому Бог подает». Только здесь вместо Бога свет. В справочнике по истории и географии из публичной библиотеки Миракии про Белую Церковь было написано «Самый популярный из культов». Вот только что-то я даже намека на другие религии не заметил, пока путешествовал по дорогам и весям во время эпопеи с наследством. Так, опять думаю про всякую фигню. Надо сосредоточиться. Одна компашка полностью рассосалась по своим комнатам, оставив за столом задремавшего дедка-приколиста. От второй остались двое. Мужики, которых я принял то ли за двоюродных коллег-охотников, только на нормального зверя, а не на тварей, то ли за лесорубов, оказались вообще непонятно кем. Выложили на стол бумаги и активно, но тихо над ними шептались, выкрутив фитиль ближайшей лампы, чтобы светило поярче. Корчмаря в общем помещении не было, пришлось идти за ним на кухню. Почему-то в королевствах барные стойки не использовали как класс. Хотя в той же Ниссарии те же трактирщики с удовольствием стояли за стойкой. Загадка. «Вино? Как-нибудь. Сам делаю, ягодное. Из черники есть, а есть из ежевики. Лучше иного виноградного, ваша светлость». Мужчина явно обрадовался возможности отвлечься от дел по хозяйству. «Я не светлость, я простой барон». Усаживаясь за стол, в очередной раз открестился от герцогского титула. Еще и безземельный притом. «Как прикажете, ваше благородие?» Весело хмыкнул трактирщик, не чинясь, присаживаясь на лавку с другой стороны стола и разливая густо фиолетовый напиток по пивным кружкам. Похоже, он мне ни на грош не поверил. Сам подумай, стал бы герцог мотаться по вашим краям без свиты, с одним сопровождающим. Да ушастая ваша, всей свит стоит, махнул рукой собеседник, с удовольствием отпивая из своей кружки вино, словно воду. А если по деньгам пересчитать, что вы ей платите, так дороже. Не знаю и знать не хочу, сколько вы ей отвалили. Что она себя так спокойно ведет. Ишь, даже не размазала никого по полу за дерзость. У меня, наверное, мало опыта взаимодействия с разумными химерами, осторожно признался я. В принципе, и не соврал, только с Таней и общаюсь. Юм, Ронина подружка не в счет, не так уж часто эльфийка затаскивала ее к нам в ниссарийскую квартиру в гости. Неужели они настолько агрессивные? Не агрессивные, внимательно посмотрев на меня, качнул головой корчмарь. Видимо, оценив мое молодое лицо, поверил, что я действительно могу не знать. Просто вспыльчивые. Косой взгляд, проигнорируют, а вот слово лишнее сказал, сразу кулаками махать. Прям при мне одного самоуверенного идиота в плаще избили. Даже вытащить меч не успел, рыцарь хренов. А мы потом его из доспехов впятером доставали. Так металл погнулся. Ничего себе. Только и оставалось, что пробормотать мне. Вот это имидж у республиканского живого оружия за границей. Повезло вам с вашей ушастой. Будете продлять контракт, не соглашайтесь на замену, ваше благородие. Добродушно посоветовал мне хозяин заведения. Договор ведь на защиту подписывается или там доставить что-то куда-то. Про команды там выполнять ни слова. Если ушастая кого охраняет, она не тронет, конечно, но и слушать будет только тогда, когда сама решит, что так правильно. «Буду знать, спасибо», — медленно проговорил я. Образ всегда корректных стражниц Ниссарии и пограничниц на пунктах транзита щелчком сложился с описываемым образом диких оторв со звериными ушами, которым сам черт не брат. Контракт? Ну, конечно. Я ведь знал, что Лид не продает разумных химер, но их можно нанять на время, поштучно или сразу отрядом. Похоже, республиканцы не особо афишировали, что живое оружие, по сути, привязано к хозяевам совершенно точно так же, как рабы. Это для меня была очевидная информация, а вот для других звероухие республиканки были кем-то вроде отдельного народа, пусть даже и искусственно выведенного. Ну а что? Для средневековых, что феодалов, что простолюдинов, магия – это способ делать чудеса. Кто знает, на что эти жизняки из Лида способны, особенно когда кучей соберутся. А ведь тут без кого-то хорошо разбирающегося в прикладной психологии явно не обошлось. Разбирающегося не на уровне, а давайте пройдем тест для проверки работы печати, если все хорошо, само пройдет. А ведь поработали с формированием общественного мнения, брендированием, если в современных земных терминах. И как поработали-то? Ведь разумные химеры, воспитанные в повиновении владельцу и уважению к другим гражданам и их собственности, просто так колобродить не будут. Явно перед сдачей в аренду проходят целенаправленный инструктаж, причем один и тот же, по методичке, и с каждым наймом группы и одиночки продолжают укреплять и нарабатывать нужный образ. Очень удобный образ, надо признать. Конечно, за пределами Лида есть те, кто знает про ушастых правду, те же белые, но остальные-то свято уверены, что в республике живет целый народ звероватых женщин, способных порвать даже не за оскорбление, намек на него. А как они будут родину защищать? Всяко лучше, чем какие-то там рабы. Рабы ведь в представлении незнакомых со спецификой работы печати дворян кто? Крестьяне и ремесленники. Только еще более забитые, чем обычные, что боятся и слово поперек хозяину сказать, и в другом перечить. Какие из таких бойцы? Да никакие. А вот химеры, они да. Что я могу сказать? Тонкая и изящная манипуляция, заставляющая как минимум окрестных корольков смотреть на республику с опаской, а не как на кусок истекающего аппетитным соком хорошего стейка на решетке гриль. А заодно и гости столицы, рыцари и прочие дворяне в Несарии до дрожи боятся привлечь внимание стражниц, а если что, то беспрекословно выполняют их распоряжение. Кстати, если уследовать до конца той же логики, не стражниц ли как раз выпускают порезвиться за границей через бюро найма? Снять характерную броню, и хрен кто догадается, кто они такие. Так и проще, раз уж вопрос, как и многие другие в республике, регулируется на государственном уровне. Как раз можно с вероятным противником сойтись в обстановке как близкой к боевой, так и в мирной. Врага ведь в лицо знать надо, и учиться, если что, не зазорно. Тогда и побочный эффект в виде повышенной ехидности отдельных пограничниц вполне объясним. После полного погружения в образ что-то в характере да остается, но служить не мешает, потому никого не волнует. А ведь такой образ ушастых очень удобный на самом деле. Нужно проинструктировать Таню. Во-первых, нефиг выделяться, раз уж еду в плаще, а не в мантии. А во-вторых, это дарит куда большую свободу действий. Так, уже не зря попить вина сходил. Чего спросить хотел, поболтав остатками вина в кружке, из-под лобья кинул взгляд на трактирщика я. Когда сюда ехал, думал, здесь все как дома. А до тех пор думал, пока на твой постоялый двор не наткнулся. Ты человек бывалый, я вижу. Тут я мысленно скривился, это же надо было такую штампованную фразу выдать, словно в плохой фэнтези, или того хуже, в ролевой компьютерной игре. Короче, можешь объяснить, что здесь к чему? Не стал дальше крутить я. Честность – лучшая политика. Когда себе можешь ее позволить, конечно. А я однозначно мог держать лицо и корчить из себя не весь кого мне сейчас было не нужно. Может, в иных условиях тот же самый тип, что поит меня сейчас вином, и мог бы задумать чего неприятное против залетного дворянчика, хотя бы в теории. Или хотя бы начал намекать на вознаграждение непосильных трудов языком, что скорее. Однако ушастая за моей спиной – самая надежная гарантия чистоты намерений. Мой вопрос заставил собеседника задуматься, но он определенно понял, что я хочу узнать. «Если коротко совсем, ваше благородие, то свободнее людям здесь живется, чем в том же заре вашем. И шрама твари лезут, а перед тварью все равны. Не посмотрит она на титул. Вместе с ним и сожрет. Королевства северные, конечно, свои границы аж до самого вала, бывает, рисуют. Так кто ж с них спросит-то? Чудовища карт не имеют, а люди? Куда гвардия доходит, ежели что, монстров одиночных выбивать, там и налоги собирают. А куда нет? Так для тех деревень короля, считайте, тоже нет. Своим умом живут, да всем миром отбиваются. Да и на вольности дворянские те, кто поближе к шраму, с прибором ложили». Мужик осекся, покосился на меня. Как, не обиделся ли? Убедился, что нет, и уже осторожнее продолжил. «Правда, если кто своим плащом да гербом кичиться не станет, вот как вы, ваше благородие, так и в ответ не получит зла. Перед лицом тьмы проклятые люди все братья, и чем ближе к этой самой тьме живешь, тем крепче понимаешь это. Рубежники-то, как говорят, если со службы уходят, до самой смерти всем помогают, только попроси, да и чинов для них ровно нет. И много народу живет». Я, наконец, доцедил вино, и корчмарь предупредительно подхватил кувшин. «Свободно от королей». «Да прилично», — удивил меня собеседник. «Посчитай столько же, сколько и под королем в том же королевстве. Чудовище-то в одиночку не одолеть, и малой ваташкой тоже только чудом. А если тын высокий и крепкий, деревня большая, и хотя бы каждый второй мужик в руках лук держать умеет, а остальные задротики и камни возьмутся, тут и конец придет хоть кому. Ну или так наваляют, что монстр и сам сбежит». «А чем живут эти свободные большие деревни?» «Насчет в одиночку не одолеть и сам сбежит, я бы поспорил, но лучше я послушаю, что мне тут напоют дальше. Твари ведь, я слышал, посевы изрядно портят». «Портят, бывает», — остро глянул на меня трактирщик. «Потому кто лес валит и сплавляет, дары лес промышляет. Да вот хотя бы тоже масло жмет светильное». «А кто и просеки делает, да дороги правит по мере надобности? Вдруг дошло до меня. 50-километровая зона вдоль вала шрама, можно сказать, ничья. Королевской власти тут нет. А дороги есть. И хорошие по местным меркам дороги. Даже в карте, как тракты, отмеченные. А еще те, кто по дорогам возит. И те, кто обеспечивает логистику. Вроде ночлегов и опорных пунктов одновременно, где и от твари отсидеться можно, и всякие плащеносцы не достают. Так?» Я невольно покосился на стол, где двое лесорубов, точнее, полноценных лесничих, только, так сказать, самозанятых, продолжали корпеть над схемами вырубок. Вот что все эти линии и штрих-пунктиры, мельком мною увиденные, обозначали. А что, удобно? Тащи себе контрабанду без налогов на каждой границе и унизительных многочасовых досмотров. Хоть через весь континент тащи, с запада на восток и назад, только в одном месте территория Лида перекрывает маршрут движения. Удачно перекрывает, вклиниваясь в транзитные схемы. Впрочем, уверен, давно нашлись добрые граждане, скорее всего, с дипломами университета Ниссарии в кармане, обеспечивающие сквозной трансфер через республику. За долю малую, разумеется, не за бесплатно. Зато Лид – единственное место на всем северном пути, где риск встретить тварь посреди дороги равен нулю. «А что если и так?» – вскинулся было к корчмаре, но быстро сдал назад. «Ваше благородие, вы не думайте, что мы только для себя стараемся. Гвардия, если совсем уже прижмет соседей, по тем же дорогам перебрасывается. Нету здесь других дорог на севере, и белые ими же регулярно пользуются. По ним разъезды паладинов проходят, и храмы в деревнях тоже не пустые стоят. Значит, не делаем мы для людей ничего плохого. Так-то». А я-то все гадал, что за деревня такая у Маши была, что через нее паладины то и дело мотались. А целый, высокопоставленный клирик Митчелл приехал спокойно долговременные социальные эксперименты ставить. И барон, который вроде и есть, но при этом Маша про него только от отца и слышала. Вот теперь все встало на свои места. Включая то, почему трактирщик жжет дорогое масло ночь напролет только для того, чтобы посетители не промахнулись мимо двери сортира.